Глава 12. Антон Пшебышевский сломался в самом конце недели. Найденов, поручивший его допрос Ростоцкому, внимательно прочитал показания Пшебышевского. Речь шла об одной из баз, где, как утверждал арестованный, хранились запасы продовольствия и оружия, и куда неизбежно должны прийти его люди. Отодвинув протокол, сказал: «Очень подробно, — говорит, — деталей много, похоже на правду. О других базах вскользь, заметили?» «Да, — говорит, — три другие временные стоянки сейчас пустые. Отряд по его приказу должен уйти в Сувалки, он так распорядился еще перед тем, как шел на встречу с Чтаном». «Уж точно не врет, имею информацию. Вчера ночью банда с боем прорвалась у 12-й погранзаставы, потеряла 8 человек убитыми, и остальные ушли. Вот так. Что думаете делать?» «Есть мысль, Никита Павлович, свозить Пшебышевского на место, без него можем долго искать, пусть укажет свою базу. Может, там вправду есть оружие, он говорит, даже пулеметы, вы же читали. Ну что же, готовьте на завтра выход, сами пойдете старшим, думаю, человек 5 вам хватит, и Пшебышевского стеречь, и оружие взять. И будьте повнимательнее, не должен бы он так откровенничать, натура просто не та. Есть ли у него какой-то тайный план?» До Гусельников ехали на полуторке. Потом, оставив грузовик за селом, пошли пешком по совсем уже сухой, но еще не пыльной дороге. Вскоре она змеей вытянулась в зеленую, пронизанную солнцем пущу. Здесь, набитые мужицкими подводами с высокими колесами, колеи глубоко врезались в сырую глинистую почву. Кое-где в колеях стояла коричневая вода. Ноги враз стали пудовыми от налипшей на них глины. Ростоцкий шагал прямо за Пшебышевским, шаг в шаг. Тот был, на удивление, спокоен, никакого нервного напряжения в нем не чувствовалось. Но вот Пшебышевский свернул в сторону от дороги, пошел напрямик по влажным кустам. Глина с сапог отстала, но галифе у Ростоцкого и остальных тут же вымокли. Впрочем, он сырости не ощущал, ему надо было понять, по каким приметам ориентируется в этой чащобе Пшебышевский. Примет же никаких не было. Ростоцкий их просто не видел, и это раздражало его. Березы вдруг расступились, они вышли к заброшенному хутору. Дом был явно нежилой, окна без стекол, замшелая крыша сарая по гребню просела, прогнулась, видно, стропила под ней рухнули. Все вокруг было зелено. Густая трава на подворье, по которому никто не ходил, поднялась до колен, и Ростоцкий не сразу заметил низкий сруб над колодцем. Верхние венцы были, видимо, предусмотрительно сняты. Он оглянулся на спокойного Пшебышевского. — Там, что ли? Пшебышевский кивнул. — Так есть. Пусть ваши люди спустятся. Воды там немного, едва по пояс. Пока разматывали веревку, заглядывая в беспросветный мрак колодца, пока один из оперработников спускался, Пшебышевский стоял в сторонке, изредка посматривая на Ростоцкого. Взгляд его словно бы говорил: — Я-то свое дело сделал, я слово сдержал. Из колодца донеслось: — А есть-таки ручной пулемет, он весь маслом измазан, я привяжу, тяните. Слушая идущий из-под земли гулкий радостный голос, Ростоцкий прикинул: двум не спускать с Пшебышевского глаз. Сам с Клюевым все вытащит. Подумалось еще, как все на себе тащить до машины. Присел, наклонился над низким колодезным срубом, крикнул во тьму: — Что там еще есть, кроме пулемета? — Тут их два, Святослав Георгиевич, и железные банки. Видно, с патронами, и еще карабины, только студено очень, меня уже озноб берет. Ростоцкий снова оглянулся на Пшебышевского. Тот теперь склонил голову на бок. На лице его так и читалось. Подумаешь, два пулемета, чего уж так радоваться? Ростоцкий наклонился над колодцем, оттуда несло холодом, слышался плеск, крикнул: — Привяжи сразу два пулемета, понял? Мы их в раз подымем. Обернулся к своим, поднялся. Что-то в Пшебышевском ему вдруг не понравилось. Уж больно весел, — приказал Клюев, — идите ко мне, сейчас потянем, а вы оба отведите-ка арестованного вон туда, к сараю, подальше от колодца, и посадите его на землю, и от него ни на шаг. Опять наклонился над колодцем. — Тащишь уже? — кивнул Клюеву. — Ну, взялись. Раз, два. И тут Пшебышевский, он вроде спокойно шагал между двумя оперативниками, ударил головой в лицо левого резко, сильно, зная, что русский после этого удара не скоро выйдет из шока, и тут же кинулся на правого. Оба покатились по траве. Не ожидавший такого прыжка оперработник вскочил на ноги лишь двумя секундами позже Пшебышевского, но тому и этих секунд хватило. Он прыгнул за угол полуразвалившегося сарая и исчез. Подбежавший тут же Ростоцкий никак не мог понять ни треска сучьев, ни шелеста ветвей. Мертвая тишина. Лишь шмель где-то босовито прорвал густую паутину. Как и секунду назад, все было на своих местах. И заброшенный дом с осевшей щербатой дверью, и полуразвалившийся сарай с тронутым мхом крышей, и низенький без верхних венцов колодезный сруб, упираясь в него ногами, вцепился в канат с привязанными на том конце пулеметами Клюев. Все было как секунду назад, а Антон Пшебышевский исчез. Этого высокого, статного русского командира со светлыми волнистыми волосами и приятной, чуть смущенной улыбкой, что стоял перед ней, Геленка узнала сразу, хотя теперь на нем был темно-синий цивильный костюм, а не форма со скрипучей портупеей. Поздоровалась первой. «Здравствуйте!» Протянула с улыбкой руку, зная наперед, что он просто пожмет ее, словно мужскую, кончиков пальцев целовать не станет. Откуда ему знать шляхетские манеры, их этому не учат, они спартанцы. Павел бережно взял маленькую руку, пальцы теплые, мягкие, чуть сжал, не выпуская, ответил. «Добрый вечер. Вы откуда-то идете или...» «О, как у вас все просто. Впрочем, мне это даже нравится. Простота в человеческих отношениях. У вас ведь так принято?» «Даже, наверное, не простота, а ясность. У ваших нет жеманства, позы. Так вот, я хотела увидеть этот фильм ваш». «Богдан Хмелицкий. Я ведь учительница, веду историю. Мне интересна ваша трактовка и самого Гетмана, и его войны. Он же был для нас, для польской короны, изменником. Его в костелах проклинали. Да только я не взяла билет. Очень много людей хотят видеть этот фильм». Павел прикинул. «Сейчас 7. Если к 10 освободиться, в 11 можно доложить Гурину, что Рогальский ушел через границу. А до 8 Гурина все равно нет на месте. Сейчас перерыв». «Знаете, можно попробовать, я постараюсь взять 2 билета». Геленка вздохнула. «У этих русских все действительно предельно просто. Что она, учительница гимназии, явится в общество вдвоем с высоким представительным мужчиной, и что ее там, конечно же, приметят, и что завтра об этом будет судачить половина Ломжи, о таких вещах этот человек просто не думает. В его мире такого рода понятия не существует». Зачем ему спрашивать, не позволит ли милостивая паня предложить свою помощь? Он просто предлагает... Ее дело решать. И она решила, просто и без жеманства. Ей ведь и в самом деле надо было увидеть этот нашумевший в городе для очень и очень многих совершенно неожиданный фильм, потому что всем с детства известный и всеми любимый роман Генрика Сенкевича тут вдруг ожил на экране. Только все поменялось местами. Добрые и благородные стали злыднями, а злодеи и душегубы — благородными людьми с высокими помыслами и воинской доблестью. Ей надо было понять все это. Гимназисты — народ въедливый и дотошный. Согласилась. Наверное, потому что Геленка не знала артистов, и еще потому, что все латы на рыцарях и мечи, и знамена, и пушки были словно взяты из залов давно и преданы любимого Варшавского музея истории Польши. И замок Кодек был тем настоящим, что высился на украинской земле. И на саблях рубились точно так же, как же выписал сам Сенкевич. Наверное, из-за всего этого фильм почти сразу захватил Геленку, увлек. Конечно же, и гетман реестровых казаков, поднявший свою булаву на корону, не мог не оскорбиться разбоем Чаплинского. Какой же все же был красавец этот Чаплинский, и кружевной воротник на загляденье, и жена гетмана, ослепительная пани Гелена, католичка и шляхтинка. «Не позвала». «Нет, но как чисто поет по-польски пан Езус? Она же чистая полячка». Вот так она и металась между своей любовью к Богдану, к этому великому человеку, и долгом перед коллегией иезуитов. И какими грозными были эти запорожцы, что кидались с яростью в кровавую сечу, и бились на парапетах, и сраженные падали со стен. Но Довбня, какой могучий человечище! На полтора часа перед Геленкой в живой плоти восстал тот яростный 17 век, когда Украина первый раз отложилась от короны, и нахлынул шведский потоп, и против того потопа восстали Польша Великая и Малая, и Мазовия, и Подляшье, чтобы сбросить иго. Они вышли из душного зала. Павел искоса поглядывал на женщину, имени которой так и не успел спросить. Он понимал, угадывал, чувствовал, что она потрясена увиденным, и потому молчит. Вся школьная азбука, избегайте случайных знакомств с женщинами, товарищи, разведслужбы зарубежных государств давно взяли на вооружение женские чары, все это не имело ровно никакого отношения к нему и этой женщине. На углу они остановились, она протянула руку. «Я благодарна за все. Дальше хочу пойти сама, так нужно. Вы не обидитесь? Павел улыбнулся. Откровенность женщины обезоружила его. Хорошо, не пойду. Ну и вы не обижайтесь, хочу спросить. Она склонила голову к левому плечу. У нее это выходило очень уж мило. Она вся была милая и нежная. Спросите. Как вас зовут? Кто вы? А, мы начинаем знакомиться. Значит, у вас это принято так. Хорошо, меня зовут Геленка, по крещению Гелена Амалия, по мужу Цизик. Я учительница Ломжинской гимназии. А вы? Я Павел Ламейко, командир Красной армии. А еще один вопрос. Вы прекрасно говорите по-русски. Откуда это? Улыбка исчезла с ее лица, но и теперь оно оставалось прекрасным, даже в вечернем сумраке. Павел ясно видел ее глаза, теперь потемневшие. «Я не хочу об этом. Мне будет больно и плохо». Павел, удивляясь собственной смелости, взял ее за руку. «Но мы еще увидимся?» Она качнула головой и мягко отняла руку. «Это очень нужно?» Тогда зимой Геленка солгала, сказав, что ее муж пошел на войну и погиб. Так она говорила всем. Эту ложь она придумала себе в утешение и оправдание. Она действительно жила в Ломже перед войной, сбежала сюда от того ужаса и позора, что обрушился на нее, на ее мужа и свекра в 1937 году. Тогда она, совсем молоденькая барышня, познакомилась в Кельцах с Казимиром Цизиком. Это был новоиспеченный поручик, тонкий, элегантный и ироничный. Очень понравился юной Геленке отец Казимира, седовласый, но мужественный и крепкий, с поседевшими усами, с орденом вертути, милитари в петлице. Герой борьбы с большевистскими партизанскими отрядами на Гродненщине в недавние 20-е годы, где он командовал и регулярным эскадроном с романтическим названием «Татарская езда». Старый Цизик был респектабелен, воплощенная добропорядочность и благожелательность. Он владел там, под Кельцами, небольшим имением с озерком и рощицей. Называлось оно Рейно, и было пожаловано старшему Цизику правительством Речи Посполитой за его неустанную и беспощадную борьбу против большевизма. Теперь старый Цизик, отставной полковник, со строевой службы давно уже ушел. Теперь он служил в интендантстве, от него зависели какие-то армейские поставки, и он был на короткой ноге с большим начальством и в Кельцах, и в самой Варшаве. Потом Геленка с удивлением узнала, что старый Цизик — выходец из России, офицер царской службы, что и он, родившийся там же, в России, сын Казимир, свободно владеют русским языком, настолько это не вязалось с их подчеркнутым польским патриотизмом и ярой ненавистью к Советской России. Но судьбы Польши и России за минувшие века тесно переплелись, а история Родины — это было то, что всегда казалось Геленке достойным всяческого преклонения, а русских книг в Польше все еще было полным-полно. Словом, через год после того, как она вышла замуж за неотразимого Казимира Цизика, она уже довольно сносно говорила и читала по-русски. Ее поразил чеканный слог пушкинских поэм. Потом ей открылся Лев Толстой, это было детство. Она эту повесть прежде других прочла. Фразы, как акварельный рисунок, чистых, звонких, прозрачных цветов, и так ясно увидела на душу ребенка. И Пушкин, и Толстой много писали о Польше, о поляках, весьма уважительно, и ей это было по сердцу. Достоевского, этого гениального безумца, она отложила в сторону, не смогла принудить себя читать страницы, переполненные пронзительной жалостью к униженным и оскорбленным. В 1937 году грянул скандал. Респектабельный седовласый Цизик, отставной полковник и интендант, брал взятки за протекцию на поставки. Был судебный процесс, имение Рейно отошло обратно к казне. Потрясенный Казимир клялся Геленке всеми святыми, что ко взяткам не причастен, но это уже не имело значения, и он, как сын взяточника, чести офицерской не сберег, его заставили уйти в отставку. Пометавшись месяц, Кельцы — город маленький, Казика не только в гарнизоне знали. Он уехал в Варшаву искать справедливости. Еще месяц Геленка терпеливо ждала вестей от мужа, всей душой сочувствуя ему в этой неожиданной беде и дотрачивая последние оставленные им злотые. Потом она получила от Казика коротенькое покаянное письмо из далекой Америки. Муж снова клялся в своей невиновности и еще в вечной и нерушимой любви к ней, обещал через год, как станет на ноги, взять ее к себе. Но после того письма вестей от него больше не было. Позже уже Бронислав, муж сестры, растолковал Геленке, что старый Цизик брал взятки не злотами, а только в долларах, и имел будто бы тайный вклад в каком-то банке в Нью-Йорке. Он же, Бронек, и совет ей дал, поскольку один только труд достоин уважения, а труд учителя уважаем вдвойне, пойти в гимназию вести историю Польши. Благо, она этот предмет знала не хуже, чем по университетскому курсу, а учителей в Польше все еще не хватало. Можно было работать и в Гродно, но Геленка не захотела, как не захотела и жить с сестрой. Зачем быть кому-то в тягость? Всяк сам своему счастью кузнецк. Стефания еще перед свадьбой неодобрительно сговорила. — Скажи-ка, имение, чего это тебе в помещице лезть? Теперь же она с жаром поддержала мужа. Трудиться надо, Бродок прав. Я тоже, знаешь, сложа руки не сижу, прислуги не имею. Чуткая и тактичная Стефа, конечно, не могла сказать, что Геленке нет места в двух крохотных комнатках, но Геленка и так все понимала. Она обосновалась в Ломже, это было очень удобно, так ей показалось, и Варшава рядом, и Гродно близко. Да и сам городок хорош, тихий, зеленый, уютный, красивый. Тадеуш Белинский неожиданно увидел идущего ему навстречу того русского, что брал его зимой на границе. Сразу же вспомнилось его имя — Павел. Русский, улыбаясь, смотрел ему в лицо, и Белинский понял, что встреча эта отнюдь не случайность, как и то, что Павел в цивильном синем костюме. Русский весело сказал: «Здравствуйте, сегодня вы без провожатых? Семен Васильевич просит уделить ему 30 минут. Вон у тротуара стоит машина, садитесь, я за вами». Самое удивительное было в том, что Белинский спокойно пошел к машине и, не ощущая ни малейшего волнения, сел в нее. Он знал, что рано или поздно надо будет платить за тот нейтралитет, который лично ему обещал НКВД, и, надо признать, неукоснительно соблюдал. Знал, что встреча с Семеном Васильевичем неизбежна, и был к ней внутренне готов. Машина тронулась. Павел протянул руку, произнес буднично: «Прошу на время сдать оружие». Белинский откинулся на сиденье, помолчал, чувствуя, как наливается кровью лицо. Сидевший справа Павел оставался невозмутимым. «Почему? Почему я должен сдать оружие? Это арест?» «Пан Белинский, Семен Васильевич велел вам сказать. Мы представляем советское государство, наше слово надежное, вы в этом не могли не убедиться. Вы руководите подпольной антисоветской организацией, все еще не отказавшейся от террора как метода борьбы. Вот что он говорит. И пока он не поверит, что на вас, пан Белинский, можно положиться...» Белинский не сводил взгляда с лица Павла. «Нет, конечно, не арест. Русский слишком спокоен, никакой враждебности. Надеюсь, мне не устроят обыска? Таких инструкций я не получал. Но не значит же это, что у вас два пистолета и что вы сдадите мне только один?» Белинский от души рассмеялся. Наверное, потрясение разрядилось, да и русский чем-то нравился. Мальчишка же еще, младший офицер, а выдержан и разумен. Спокойно достал свой кольт, разрядил, протянул Павлу. Тот удовлетворенно произнес: — Семен Васильевич предупреждал, что вы сначала обидитесь, но оружие сдадите. Верну, когда все кончится. Черные плотные занавески были опущены, и Тадеуш не мог сориентироваться, какими улицами они ехали. Но вот машина остановилась. Послышался лязг железных засовов, скрип открываемых ворот, и они куда-то въехали. Тадеуш вступил на тесный, мощеный белым кирпичом дворик. Мягко шелестела вода в фонтане, благоухали клумбы. Вокруг высились глухие стены в 3 этажа, в одной стене по верхнему этажу окна. Что за монастырь? Низкий сводчатый портал в левой стене. Сзади, под белеными сводами надвратной башни, 2 красноармейца свели створки дубовых ворот. Тадеуш никак не мог сообразить, куда его привезли, но это была явно не тюрьма, и он совсем успокоился. Павел тронул его за локоть. — Нас ждет Семен Васильевич, и времени у нас в обрез. Семен Васильевич поздоровался кивком. Предложил сесть, придвинул пачку тройки. Тадеуш отрицательно качнул головой, он не курил. Гурин чуть помолчал, побарабанил пальцами по столу. Считая, что граф освоился с обстановкой, перешел к делу. — Пан Белинский, уточняю смысл встречи. Вы не арестованы и принимаете решение по своей воле и своему разумению. Я называю эту встречу деловым контактом. Мотивы своих действий объясню в конце, если будет в том нужда. Итак, сообщение первое. У меня есть совершенно достоверные сведения, что бывший капитан царской службы Михаил Святозарович Воронов, ныне подвязающийся в Варшавском центре вашей организации, теснейшим образом связан с гестапо, и вся его работа по организации террора в нашей области направляется гестапо. Белинский выслушал, ничем не выдавая своего отношения к сказанному. И само это сообщение, и положение Белинского были двусмысленны. Кто же примет все это на веру? Такие обвинения надо доказывать, а принять доказательства от НКВД Белинский не мог. Горин, словно читая его мысли, добавил: «Дело не в том, должны ли вы мне верить. Разумеется, не должны. Пока просто примите мое сообщение к сведению. Второе. Пшебышевский ушел от нас, сумел обмануть и уйти. Вчера прорвался через границу к немцам. Значит, его банда продолжает террор, пока мы ее окончательно не ликвидируем». Увидев, как плотно сжались губы Белинского, повторил жестоко: «Да-да, никакая там не рота, банда, и мы ее уничтожим без всякой пощады. К вам претензий нет. Наша договоренность остается в силе. Речь о другом. Нам совершенно точно известно, что Пшебышевский связан в Сувалках с полковником Петром Усаченко. Так вот, Петр Усаченко, по нашим данным, агент Абвера с 1930 года, хотя он носил тогда мундир польского майора. Первое и второе сообщения, для вашего сведения, можете распорядиться ими по собственному усмотрению». Лицо Белинского оставалось бесстрастным. Хватило выдержки ничего не показать русскому. Поразительно, как все точно выстраивалось. У Пшебышевского банда, за спиной банды Абвер. Тогда уж сам должен был заинтересоваться в ликвидации такой банды, иначе зачем приказал Галиану послать в Сувалки своего человека? Знает ли русский и об этом? Тадеуш увидел устремленный на него взгляд Семена Васильевича и понял, что тот ждет. Кивнул, ответил от чего-то по-польски: «Так, пане, все понял, благодарим за информацию». Горин переходить на польский язык не стал. Третье. Управление милиции на прошлой неделе ликвидировало группу валютчиков. Четыре еврея, жители Варшавы, границу перешли еще в апреле. Скупали у нас в области золотые монеты, доллары. Знаете, у людей остались от прежних времен. О скупке советских дензнаков говорить не стал. Это Белинского не касалось. Так вот, один из группы — Мордехай Маркус. Запомнили? Мордехай Маркус показал, что купил золотые монеты, царские 15-рублевики и американские 20-долларовики у Светимира Любаевича. Притом заплатил ему сверхстоимости по цене черного рынка еще 7 000 советских рублей в виде лажа. «Любаевич, сколько я знаю, имеет отношение к вашему штабу. Мне пришлось срочно вмешаться. У милиции свои задачи и своя работа. Любаевич за спекуляцию валюты подлежит аресту. Примите меры, чтобы ваши люди не опускались до подобных афер. Я не всегда могу вмешаться и помешать их аресту». Теперь Белинский изумленно смотрел на Гурина. Любаевич был их банкиром, их казначеем. Его берегли пуще глаза. У него хранились деньги всей организации. Он нес ответственность за подотчетные суммы. Белинский был до сих пор уверен в его честности и в том, что знает о каждом его шаге. Оказывается, ошибался. О продаже монет Любаевич не докладывал. Негодяй! Неужели он посмел действовать за спиной организации? Лаж? Он посмел получить для себя лаж? Если русский прав, Любаевича придется просто убрать. Подлецам в организации не место. Господи, Иисус милостивый, отчего же он, комендант, должен узнавать от НКВД такие позорные факты о своих людях? Он чувствовал себя скверно под проницательным взглядом русского. Подумал отчужденно. Да уж он-то свое дело знает. Весь мой штаб у него как на ладони. А начни Белинский этот штаб разгонять, ведь не даст. Значит, это будет называться контакт. Неужели у русского к каждому такому контакту будут такие новости? Полагаю, что на сегодня новости исчерпаны, взял фуражку. Благодарим пана за все три сообщения. Меня отвезут? Гурин неожиданно улыбнулся. Да, разумеется, на той же машине. Но у меня есть четвертое сообщение, только я прошу вас проявить всю вашу выдержку и спокойствие. Наши контакты могут носить лишь политический характер. Однако сейчас я вынужден сказать о том, что входит теперь в вашу личную жизнь. Тадеуш медленно встал. Он смотрел на Семена Васильевича в упор, в душе закипали гнев и презрение. Какой же он негодяй, этот НКВДист! Но, разумеется, он все о них знает, о нем и Стефании, все высадил и разнюхал, и теперь пытается шантажировать. Так вот она, цена нейтралитета. Не иезуит. Приберег удар к концу контакта. Гурин, понимая, что происходит с Белинским, сочувственно махнул рукой. — Садитесь, пан Белинский. — Да садитесь же! Чего это вы так разволновались? Я же еще ничего не сказал. Разве можно, подполковник, и вдруг такая невыдержанность? Слушайте внимательно. Стефания Черноцкая по заданию Гродненского обвода ушла на связь с бандой Пшебышевского. Сейчас она с той бандой, видимо, уже в Сувалках, и не дай бог она там что-нибудь заподозрит. Не дай бог догадается, что Пшебышевский связан с немцами. Живой она оттуда не вернется. Вот что я хотел вам сказать. Ну, а вернется, одно могу посоветовать. Отведите ее от ваших дел. Пусть живет спокойно, работает в госпитале. Никто ее тут не тронет, это я могу обещать. Пусть только вернется. Он смотрел в совершенно белое лицо окаменевшего графа. — Вы меня слышите, пан Белинский? Павел был поражен. Он высадил Белинского на тихой старой улице Сенкевича, что упиралась одним концом в рынок, и пан граф, получив обратно свой пистолет, протянул руку Павлу, и лицо его было такое, хотел, видимо, что-то сказать, но в последнюю секунду передумал или не решился. Павлу, однако, не удалось рассказать обо всем этом Гурину. Когда сержант вступил в кабинет, Семену Васильевичу как раз дали Гродно. Прижав правым плечом трубку к уху, Гурин обеими руками перекладывал на столе бумаги в поисках давешнего гродненского спецсообщения. Не отрываясь от поисков, взглядом показал Павлу, чтобы тот сел к столу. Тут же отыскалась нужная бумага, и Гурин, глянув на черкнутую красным карандашом строчку, спросил в трубку. — Никита Павлович, вы этого Василя Корзуна отправили? — Как нет? Не мешкайте, не мешкайте! Как это не успели? И его, и все его семейство. Вы с Пшебышевским не шутите, он цацкаться не станет, всех под корень вырежет, всю вашу работу парализует минимум на полгода, никто вам помогать не согласится. Завтра к исходу дня жду доклада об исполнении. Все с этим. Второе, когда ожидается переход Стефании обратно? Так, понял. Свяжитесь с погранкомендатурой, предупредите, пусть ждут. И чтобы не вздумали задерживать, дайте пройти». О том, что эти вопросы согласованы с наркомным делом республики, Гурин не сказал, а Найденов не спросил. Это разумелось само собой. — Да, Никита Павлович, это для нас очень важно. Да, отсечем банду Пшебышевского от поддержки гродненского обвода, но тут ставка покрупнее. Мне кажется, один очень толковый человек будет нам благодарен, если мы поможем ему сберечь эту особу. Вот — Вот-вот, я о нем говорю. Гурин перевел взгляд с бумаги на Павла и улыбнулся. — Да, на мосту он от них ловко отделался. — Да, мы заинтересованы. — А вы поспособствуйте? — Да, воздастся сторицы. — На нашу сторону? — Ну, это вовсе не обязательно, он человек убежденный. Хотя бы нейтрализовать. — Да, он считал бы успехом. — До свидания. Гурин был откровенно доволен. Павел и припомнить не мог, видел ли таким Семена Васильевича прежде, и отлично понимал, откуда у этого внешне сурового человека праздничное настроение. И контакт с Белинским вышел удачным, и Стефания, если вырвется из сувалок, работает на нас. Павел подумал, самое время рассказать, как расстался с Белинским. Но Гурин, все так же глядя на него веселыми глазами, произнес фразу, и эта фраза, эти несколько слов, вызвали у Павла неожиданное волнение. — Вот так, брат Павел ты мой, Игнатьевич. Когда должен возвращаться твой пан Рогальский? Планируй себе на это время командировку в Ломжу. Поедешь встречать. В прошлый раз, вернувшись из Ломжи, Павел все не мог выкинуть из головы случайную знакомую. Стоило закрыть глаза, и она виделась словно наяву, и он не понимал, откуда взялась в нем смелость, пригласил в кино, пытался взять ее за руки. Потом мысли его потекли в ином, в правильном, и он в это верил в направлении. Ну, помог человеку увидеть фильм, сделал доброе дело, что же из этого следует? Ровным счетом ничего. Вообще в жизни Павла Ламейко женщин еще не было. Правда, 2 года назад, когда заканчивал чекистскую школу, было у него временное умопомрачение. Познакомился на танцах с Тонечкой. Она показалась ему немыслимо прекрасной, смотрела на него ласковыми улыбчивыми голубыми глазами. Была чуть выше среднего роста, как тростинка, легкая и гибкая, и танцевала самозабвенно, и ладони у нее были горячими, жгли сквозь гимнастерку. Весь вечер Павел от нее не отходил и собрался было провожать, но когда, надев фуражку, подошел к ней, она стояла с подругой в вестибюле. Тонечка была уже совсем иная, строгая и недоступная. Паша, склонив голову на бок, она осматривала его изучающим взглядом. — Паша, давайте условимся раз и навсегда. — Танцуешь ты, прелесть, как хорошо, и когда у меня будет такое же настроение, как сегодня вечером, я с тобой потанцую с прибольшим удовольствием. Но на этом конец, Паша. — Запомни, пожалуйста, никаких провожаний и никаких ухаживаний, у нас с тобой ничего не будет. Они танцевали еще не раз, и не только в школе. Их курс, как выпускной, пускали в увольнение довольно часто. Павел самонадеянно полагал, что Тонечка, увидев его с кубарями в петлицах, смилостивится, и, может быть, все у них будет хорошо. Тонечка оказалась женой такого же, как и он сам, курсанта чекистской школы, только выпущенного 2 годами раньше. Бедолагу загнали к черту на рога, к самой монгольской границе, и Тонечка, помучившись в Троицко-Савске, вернулась к родителям с годовалой девочкой. Павлу об этом поведала не Тонечка, а ее подруга. Ему сделалось совсем муторно. Он перестал ходить на танцы, чтобы не столкнуться ненароком с голубоглазой Тонечкой. Все это давным-давно перегорело, ушло. Но приказание Семена Васильевича ехать в Ломжу откликнулось в душе Павла радостной мыслью о Гелене Цизик. И он с удивлением понял, что хочет увидеть эту польку. Потом, уже в гостинице, укладываясь на жесткой постели, опять вспомнил зеленоватые глаза Геленки, быстрый, искоса взгляд. А ведь он ни разу не назвал ее пани. И подумал, так что же, рыскать по городу в поисках зеленоглазой учительницы, заявиться в гимназию, зачем это? Разве он мог бы сказать об этом знакомстве тому же Семену Васильевичу? Павел мысленно представил себе диалог. — Семен Васильевич, я познакомился с учительницей Ломжинской гимназии Геленой Цизик, — скажет Павел. — Что же из того? — спросит Семен Васильевич и станет выжидательно барабанить пальцами по столу. — Я поеду сейчас в Ломжу, и мне очень хочется увидеть эту женщину, — скажет Павел. — Зачем тебе это, Павел Тимоигнатьевич? — спросит Семен Васильевич, и голоса не повысит. Только брови его сойдутся у переносицы, и лицо станет очень строгим. — Ты разве готов подать рапорт о женитьбе на ней? — Конечно, нет, — скажет Павел, и добавит убежденно те слова, которые часто повторял их начальник курса. Он говорил их назидательно, подняв вверх указательный палец. От случайных знакомств можно ждать любой беды, товарищи. С этой спасительной мыслью он и уснул, и ему привиделся полет. Он свободно парил над сумрачным свинцовым морем. Оно отблескивало вдали, у самого горизонта. Потом море сдвинулось, резко ушло. Понеслась под ним стремительно желтоватая, незнаемая земля, и, держа его за вытянутые руки, мчалась вместе с ним сказочная фея. Потом ее густые каштановые волосы закрыли ему лицо. Сделалось темно и холодно, и они стали куда-то проваливаться.